Андрей Федин, комсомолец, часть 3, глава 35. Советская больница оказалась не столь ужасна, как мне представлялось раньше. Почему-то ожидал увидеть в ней полную разруху, но очутился примерно в тех же условиях, в каких восстанавливался после операции в 2000-х, тогда 2 недели провел в хирургическом отделении. Меня поначалу напрягало отсутствие тех же одноразовых шприцев, но потом усомнился, применяли ли их сейчас в Европе, и отличаются ли нынешние платные клиники Западной Европы от советских больниц чем-либо, кроме сервиса. Но если и отличались, то для меня, простого советского студента, эти отличия были всего лишь забавной информацией. Проблем с вещами я не испытывал, благодаря Пимочкиной. Прежде чем на меня обиделась, Света вручила мне купленное ее родителями белье, рассказала, что мама запретила ей ехать в общежитие за моими вещами. У меня при этих словах усилилась боль в груди. Представил реакцию комсорга на обрез в моем чемодане, но родители Пимочкиной согласились с мнением дочери о том, что мне понадобится в больнице чистая одежда. А так как после признания Бобровой считали меня Светиным спасителем, не пожадничали, купили ворох мужских трусов и майк. Они же подарили мне полосатую пижаму, чтобы я в больнице не выделялся. С соседями по палате мне повезло. Оба мужика оказались неразговорчивыми, с расспросами не лезли, не донимали рассказами, все больше спали. Даже днем то со стороны одного соседа, то от кровати другого доносилось похрапывание, и оба потом жаловались врачу, что плохо спят ночью. Рана на груди заживала, побаливала, но я привык к подобным ощущениям, уже достиг в прошлой жизни возраста, когда постоянно что-либо болело, и мучился в больнице не от боли, а от скуки. С тоской вспоминал ноутбуки и смартфоны будущего. Здесь, в палате, их отчасти заменяли советские газеты, моим соседям их приносили ежедневно. Вновь нанесла визит ко мне в больничную палату следователь. Обрадовался ее визиту. Все ж какое-то разнообразие в общении. При виде людей в погонах мое сердце не сжималось в испуге, а следователь показалась мне женщиной интересной. Я с показной охотой отвечал на ее вопросы, мимоходом забрасывая дамочку комплиментами. Понимал, что выгляжу для нее сопливым мальчишкой, но я и не ставил перед собой цель вскружить служительнице закона голову, просто развлекался. Точно так же, как при общении с медсестрами и санитарками, допускал легкие флирты и шуточки, поднимавшие и мне, и женщинам настроение. Вслед за следователем заглянула в хирургическое отделение и Даша, Дарья Степановна Кирова, показалась мне похожей на каплю ртути. Ни мгновения не стояла на месте спокойно. Пришла под вечер, вручила мне пачку печенья юбилейное и яблоко, похожие на то, какие мы ели у Бобровых. Заявила, что часто проведывает своих бывших подопечных. Расспросила меня о самочувствии, что говорил о моем состоянии лечащий врач, не поинтересовалась. В этот раз она показалась мне веселой и жизнерадостной. Ни словом не обмолвилась о встрече со мной в погребе Зареченского каннибала. После той ночи, когда я очнулся в палате, королева меня пока не проведывала. Я вглядывался в лица санитарок хирургического отделения, надеялся увидеть хитрых прищур глаз Нежиной, рассмотрел много симпатичных мордашек, но незнакомых. Пока разыскивал королеву, перезнакомился со всеми санитарками и медсестрами в отделении, а с некоторыми и пофлиртовал, полушутя. Не решился подмигивать только старшей медсестре, уж очень-то грозно на меня зыркала, да и выглядела она постарше моего реального возраста. Годилась мне, если не в матери, то в старшие сестры. Поинтересовался, когда Альбина Нежина заступит на смену у ее коллег. Благодаря необычной для нынешних времен прическе девушки, описать ее внешность не составило труда, сообразили, о ком я спрашивал даже те, кто не знал Нежину по имени. Узнал, что королева в больнице не работала официально, хотя девушку тут знали многие, если не все. Потому что здесь трудилась ее мама, но не в хирургическом отделении, а в терапии. И чаще всего Нежина старшая работала в ночные смены, причины этому называли разные, часто противоречившие друг другу. Альбина иногда подменяла мать, с разрешения заведующего отделением. Наслушался я и о причинах этих подмен. А вот как поколотит Тамарку сожитель, так дочка вместо нее и приходит, сообщила мне словоохотливая санитарка, намывая в нашей палате пол. Она же мне рассказала, что сожитель регулярно поколачивал Тамару Нежину, что живут они нерасписанные, что сошлась мать Альбины с этим бандитом 2 года назад, через 3 года после того, как пропал без вести ее законный муж, отец Альбины. «Не могла подобрать себе нормального мужика, работящего», — говорила женщина. «Ведь симпатичная же баба. Даже сейчас, в свои 40, знал бы ты, сколько за ней мужиков пытались ухаживать. Так нет, приютила у себя этого алкаша и душегуба, да еще и позволяет ему над собой издеваться». По словам санитарки, мать Альбины ни разу не жаловалась на буйного сожителя в милицию. Всем говорила, что получала травмы случайно, по собственной невнимательности. Хотя вся больница знала, что лупасил Тамару этот ее уголовник. «Как напьется, так обязательно врежет ей», – просвещала меня санитарка. «А пьет он часто. Вот и ходит Тамарка с опухшей рожей. Пудрит лицо, прячет побои. Будто все вокруг слепые, пудрой многого не спрячешь. Ну а когда ей совсем уж сильно достается, то отправляет вместо себя на смену Альбинку». По словам санитарки, Нежина старшая давно и стойко терпела пьяные выходки своего сожителя, никому не жаловалась, не обращалась за помощью к милиционерам, потому что влюблена в него, дура, боялась, что тот снова попадет в тюрьму. «А по мне, так туда ему и дорога», — завершила рассказ санитарка. «Я посчитал не лучшей идеей бегать по вечерам в терапевтическое отделение на поиски королевы, да и не видел смысла навязывать Альбине свое общество, особенно здесь, где проблемы ее семьи обсуждал едва ли не весь персонал, но снова отметил, как и при визите к Нежиной, что сложившиеся у меня в голове представления о королеве никак не вязались с тем, что я слышал о ее семье в больнице и видел у Альбины дома. Очень уж не стыковался образ Альбины Нежиной той информации, что я раздобыл вне институтских стен. Модные наряды королевы никак не соответствовали видимому благосостоянию ее семьи. Вслед за следователем вновь появилась Пимочкина. Случилось это в субботу днем, 31 января. Света вошла серьезная, с тяжелыми сумками в руках. Принесла она и свой любимый запах духов, тот быстро распространился по палате. Поинтересовалась моим самочувствием, смотрела при этом мне в глаза, будто пыталась уличить во лжи, сообщила, что я выгляжу уже лучше, и высыпала на меня ворох своих путанных рассуждений. Я слушал девушку, лежа на кровати, разглядывал раскрасневшееся лицо комсорга, думал о том, почему так много сложностей сами для себя придумывали женщины. Света объявила, что много размышляла о нашем прошлом разговоре, признала, что поддалась эмоциям, когда ушла от меня тогда столь поспешно, просила простить ее недостойное поведение, заявила, что каждый человек имеет право любить того, кого хочет, и что нельзя уподобляться таким, как Боброва, наказывать людей лишь за то, что их желания не совпадают с твоими. Проговаривала она это, вытянувшись по струнке рядом с моей кроватью, будто зачитывала стихотворение, стоя около новогодней елки. Мои соседи по палате перестали храпеть, рассматривали комсомолку с любопытством и интересом. Говорила Пимочкина громко, много и торопливо, как о наболевшем. Я быстро потерял нить ее рассуждений, но время от времени кивал, соглашался с ее словами, потому что не соглашаться не мог. Уж очень зажигательной получилась у комсорга речь. Заметил, что соглашался с ней не только я, время от времени подобно мне клевали носами и мои соседи. Света нисколько не смущалась их присутствия, не уверен, что она вообще их замечала. Пимочкина торопливо выплескивала на меня поток информации, будто та жгла ее изнутри, и девушка стремилась поскорее от нее избавиться. «Но ведь мы же с тобой можем быть просто друзьями», — выдала она в заключении вопрос. Оба соседа по палате перевели взгляды на меня, нахмурились. Мне почудилось, что у них сейчас чесались руки от желания отвесить мне в воспитательных целях подзатыльник. Света застыла, затаила дыхание, дожидаясь моего ответа, будто боялась, что я отругаю ее и прогоню прочь. Вновь удивился вывертом женской психологии, едва сдержал улыбку. Уж очень нелепой показалась мне ситуация. Пимочкина сама для себя раздула проблему, и теперь силилась найти для нее решение. Засмотрелся на ее раскрасневшиеся щеки и по-детски пухлые губы, не слишком умело обведенные помадой. «Мы с тобой друзьями и были», — сказал я. «Что нам мешает таковыми остаться?» Света устало улыбнулась, словно радовалась завершению тяжелой работы. Шагнула к кровати, холодными кончиками пальцев прикоснулась к моей руке. «Вот и хорошо», — сказала она. «Я тут тебе кое-что принесла. Кое-чем оказалась гора продуктов. Смогу до отвала накормить ими человек 10, банка с компотом, большой черный конверт из-под фотобумаги, форматом 18 на 24 сантиметра». И два десятка книг по математике. Ольга напечатала фотографии с Нового года, сообщила Пимочкина. «Ты очень хорошо выглядишь там в Буденовке, настоящий Павка Корчагин. Папа сказал, что у тебя очень целеустремленный взгляд. Маме понравилось, как мы с тобой». Она не договорила, вдруг смутилась, будто чего-то устыдившись. Стрельнула в меня взглядом, но тут же опустила глаза. «А это?» Комсорг провела рукой по корешкам книг. «Скоро снова начнется вышка», заявила Света. «И Феликс наверняка будет к тебе придираться. Так что я хотела взять для тебя пару учебников в нашей институтской библиотеке. Но там почти все только для изучения в читальном зале». Она дернула плечом. «Попросила папу заглянуть в библиотеку», сказала Света. «И вот он взял. Тут, наверное, не совсем то, что мы сейчас проходим. Но папе сказали, что это лучшее, что у них есть. Парни говорили, тебе нравится такое читать. Вот принесла». «Спасибо», сказал я. Света ушла, но запах ее духов остался. Смешался с больничными ароматами. Потому я не сразу перестал думать о Пимочкиной. Вспоминал ее взгляд, несчастный, едва ли не жалобный. И напоминал себе, что мы в ответе за тех, кого приручили. Пусть приручил я комсорга и ненарочно. В прошлой жизни у меня не было дочерей, или я об их существовании не догадывался. Потому мне сложно было с уверенностью утверждать, что я относился к Пимочкиной как к дочери. Сознавал, что уже не считал Светлану посторонним человеком, но даже представить не мог ее в своей постели. «Но с этим нужно что-то решать», — подумал я. Достал из черного конверта полдюжины фотографий, в основном, небольшого формата, 9 на 12 сантиметров. Тут же мысленно перенесся в прошлое. Вспомнил, как праздновал Новый год в доме Нади Бобровой. Посмотрел на чуть размытое изображение танцующих Могильного и Фролович. Вновь рассмотрел наряд Светы Пимочкиной. Полюбовался на себя, лежащего на диване. Взглянул на глянцевую поверхность большого фото, 18 на 24 сантиметра. Вот его я уже раньше видел. 5 студентов на фоне новогодней елки, и эта дурацкая буденовка на голове у меня. Спрятал фотографии, окинул взглядом выложенную девушкой на тумбочке гору из книг. От заумных названий на корешках мне стало грустно. Невольно вспомнил о книге Островского. Решил, ей бы сейчас порадовался больше, нежели этой куче ученых трактатов. С другой стороны, попытался я оправдать поступок Пимочкиной, читать книги по математике не так уныло, как газету «Правда» или «Труд». А советского спорта мне надолго не хватает. Разбуженные комсоргом мужики рванули к книгам. Я тут же поверил в то, что советские люди – самые читающие люди в мире. Разочарованно вздохнули, заметив название, одарили меня сочувствующими взглядами. Могильный и Аверин навестили меня во вторник, ввалились в палату одновременно, отчего здесь сразу же стало тесно. Оба долго извинялись, что не пришли раньше, оправдывались тем, что только в понедельник узнали, куда я запропастился. Хотя я усомнился в их словах, не могли они не заглянуть в воскресенье вечером к девчонкам в первый корпус. Но озвучивать сомнения не стал. Мне хватало и ставших с субботы регулярными визитов Пимочкиной. Соседи по палате ждали появления комсорга даже больше, чем я. Подсели на пирожки с ливером. А еще Света приносила новости и запах духов. Пашка и Слава набросились на меня с расспросами. Долго выпытывали подробности моих приключений в Пушкинском парке. Выдал им ту же версию, что изложил позабывший обо мне девица следователю, неужто сбежала, наслушавшись моих комплиментов. Похожую историю они наверняка уже слышали в изложении комсорга, потому парни не очень удивились моему рассказу. Спросили, откуда я взял кастет, сам сделал. Поинтересовались, что я чувствовал, когда умирал. Староста в очередной раз выдал историю о своем ранении, на Даманском. Сравнил Боброву с подлыми китайцами. Парни простояли около моей кровати больше получаса, выпили полбанки компота, слопали по паре принесенных Светой часом раньше пирожков, не заметили недовольных взглядом моих соседей по палате, и рассказали новости о том, что Надю Боброву исключили из института и из комсомола, а Пимочкина и Оля Фролович теперь проживали в комнате вдвоем, до следующего учебного года к ним никого не подселит. Пашка пожаловался на придирки Феликса. Тот на первом же занятии в Новом году заявил Могильному и Аверину, что они могут не рассчитывать получить положительную оценку на летнем экзамене. «Славке-то бояться нечего», — сказал Павел. «Он у нас герой, вышвырнуть его из института никто не позволит. А вот мне, чувствую, придется туго. Да и ты, Сашок, готовься». Я вспомнил фразу «а готовься», когда парни ушли, вздохнул. Летом предстояло сдавать по высшей математике не зачет, экзамен. Расставаться с повышенной стипендией не хотел, потому уже заранее мысленно костерил Феликса. Ведь если Попеленский угрожал Лаверину и Могильному, значит, кусочек счастья перепадет и мне. Хотя мои ладони не потели при мысли о предстоявшей летом сдаче экзаменов. И уж тем более я не переживал за свои знания по математике. Почему-то нисколько не сомневался в их основательности. Ведь что такое нахватался по верхам я помнил по прошлой жизни. В этой реальности мой багаж математических сведений верхами не выглядел. Наугад взял книгу из стопки, чтобы подтвердить свои догадки. Никогда не думал, что так зачитаюсь книгой «Математические анализы конечномерные линейные пространства». Я не увлекся преподнесенной в текстах элементарной информацией, а заинтересовался способом ее изложения. Не однажды за время чтения подумал, к чему так усложнять, и даже позволил себе несколько раз мысленно не согласиться и поспорить с автором. Уж очень подробно, излишне подробно, тот описывал простые и интуитивно понятные любому, даже поверхностно разбиравшемуся в математике человеку вещи, будто разжевывал информацию для младших школьников. Книга показалась забавной, но и смутно знакомой. Ничего нового я в ней не нашел, но пометил несколько спорных утверждений, за которые автора следовало бы пожурить. Математик не должен был в своих трудах изъясняться размыто и неуверенно. Вернул книгу на тумбочку, взял из стопки следующую. «Уверен, что они тебе больше не нужны», — спросила Света Пимочкина. Она держала в руках три увесистые книги, те, что я просмотрел вчера, пролистал их от корки до корки. Не часто приходилось задерживать на страницах взгляд, чтобы разобраться в рассуждениях авторов. Чаще моя мысль опережала авторские пояснения. Уловил в Светином голосе удивление и обиду. Не сразу сообразил, чем именно обидел девушку в этот раз. Покосился на соседей по палате. Не ошибся. Оба внимательно следили за ходом моей беседы с комсоргом. Эти два коммуниста не так давно беседовали со мной на тему, как правильно разговаривать с женщинами. Призывали обходиться со Светой поласковее. «Да», — сказал я, — «можешь унести, и передай папе мою благодарность за них. Книги действительно неплохие и познавательные». Я не притворялся. Моя благодарность была искренней, и Пимочкина это почувствовала. «Ты правда их уже прочел?» — спросила она. «Вчера, но...» Замолчал, мысленно подбирал верные слова. «Это не те книги, что тебе нравятся», — подсказала Света. Продолговатые линии на ее веках, стрелки, выглядели четкими и ровными, словно рисовали их не торопясь, а то и начертили не с первого раза. Да и помада на Светиных губах смотрелась сейчас не неумелым детским рисунком. Отметил, что комсорг сегодня явно провела у зеркала больше времени, чем обычно. Заподозрил, что она готовилась к походу в больницу не пару минут, как бы не час, будто шла на свидание. Или походы сюда она свиданием и считала, а может, она так накрасилась не для встречи со мной, — промелькнула в голове мысль. Ведь пришла она сегодня рановато. «Знаешь, наоборот», — возразил я, — «очень интересные вещи, но мне кажется, что я на похожие темы прочел уже много литературы, раньше. Может, не в изложении этих авторов». Как-то все смешалось в голове, но было приятно освежить воспоминания. «Спасибо». Поднял с кровати толстый том по комплексному анализу, показал его Пимочкиной. Из книги торчала закладка, обрывок газеты. Причем, уже не в начале. Приступил к ознакомлению с этим трудом еще пару часов назад, после возвращения из столовой. «Вот, взялся за изучение следующий», — сказал я. О том, что и в этой научной работе не нашел для себя ничего нового, умолчал. Ровно в 21 час в нашей палате выключали свет. Появлялась медсестра, маленькая, щуплая, но очень строгая и суровая, и щелкала выключателем, игнорируя наши жалобы и негодование. Поначалу меня удивлял подобный пионерский режим. Воспоминания о будущем подсказывали, что отбой в больнице наступал на 2 часа позже. Однако здесь, в советской больнице 70-го года, мои воспоминания никого не волновали. Уже за 3 часа до полуночи я откладывал в сторону интереснейшую книгу о дифференциальных уравнениях, легкое чтиво, чтобы не напрягать перед сном мозг, вглядывался в полумрак и предавался размышлениям. Сегодня я не желал вспоминать о маньяках и прочих сумасшедших. Меня увлекли мысли о математике. С того дня, как Пимочкина принесла мне книги, я не прочел ни единой заметки в главных советских газетах, игнорировал и советский спорт. От заката до рассвета листал страницы библиотечных книг, отмечал в уме, что это я уже знаю, что разбирая эту тему, автор учебника подошел к лошади не с той стороны. Прикидывал, как сам бы объяснил тот или иной вопрос, находил свои решения изящными и неотягощенными мусором лишней информации, вновь сверял собственные умозаключения с рассуждениями автора книги, то и дело скрипел зубами от возмущения, временами желал отыскать составлявшего учебник неуча, взять его за седую бороду и ткнуть носом в его нелепые объяснения. Полтора часа в день у меня уходило на общение с посетителями. Все остальное время посвящал планированию собственного будущего и математике. Ближайшее будущее нарисовал в воображении быстро и подробно. Ковылял в компании соседей по палате в столовую, по привычке рассматривал стройные, и не очень, фигуры женщин в белых халатах. Но вместо эротических фантазий выстаивал в голове цепочки рассуждений. Жонглировал цифрами, придерживаясь математических законов и правил логики. Ковырял ложкой в недосоленной, или вовсе не соленой, каше, строил в уме графики. Временами упрекал себя в странном времяпровождении, но и тут же оправдывался. А чем еще мне в этой больнице заниматься? В прошлой жизни я с институтских времен не открывал учебники по математике. Да и тогда все эти понятия, теория множеств и математическая логика, математический анализ, комплексный анализ, дифференциальные уравнения, теория чисел, высшая алгебра, топология, теория графов, дискретная математика, теория вероятности и математическая статистика, казались мне не больше, чем умными словами. Но вот теперь они выглядели ячейками, скрывавшими огромные объемы конкретной информации. Вот только природа той информации оставалась для меня невыясненной. Каким образом эти знания оказались в моей голове, достались в наследство от комсомольца, от 17-летнего пацана, выпускника школы-интерната, прикидывал, как именно Александр Усик мог заполучить математические знания. Не верил, что их ему дала советская школа-интернат, иначе весь первый курс Зареченского горного института состоял бы из ее выпускников, а может и первый курс математиков МГУ. Комсомолец был умным парнем, в этом я не сомневался, иначе он не учился бы в институте, а ограничился бы зачислением в училище. Вот только ума и сообразительности для получения знаний недостаточно. Откуда дровишки? Прикидывал я. Парень занимался самообразованием, или у него были мудрые наставники, умело направлявшие жажду знаний паренька в нужное русло, а может, весь этот нехилый объем информации достался мне вовсе не от комсомольца, мог ли я зачерпнуть информацию, переходя от одного тела в другое, я думал об этом и сегодня. Попутно мусолил в мыслях темы, о существовании которых в прошлой жизни даже не подозревал. Уверен, размышления о геометрических свойствах кривых второго порядка мне из будущего показались бы сродни белой горячке. Не сомневался, что подобных вещей раньше не касался. Однако теперь мысленно спорил с автором книги на эту тему, находил его рассуждения и утверждения излишне путанными и усложненными. Я смотрел в потолок, хмурил брови и в уме отчитывал некого профессора за безответственный подход к изложению важного процесса. Подозревал его в намеренном утаивании от читателей информации. Соседи по палате уснули, сообщали мне об этом громким сопением. Оба на дневном обходе вновь жаловались доктору на бессонницу. Говорили, что полночи проводит без сна, смотрит в потолок и завидуют комсомольцу. Так они величали меня. Оба товарища были гордыми обладателями седых висков и партийных билетов. Вот только они не упоминали о том, что дрыхли половину дня, а потом еще и засыпали вечером едва ли не в то же мгновение, когда в палате гас свет. Похрапывание соседей мне не мешало думать. Напротив, я даже вычислил в нем некоторую закономерность. Подсчитывал секунды между всхрапываниями и думал о том, из больницы пора сваливать, иначе вскоре от безделья сойду с ума. Если еще не сошел, Усик, услышал я похожий на кошачье мурлыканье шепот. Приподнял голову, обнаружил, что дверь приоткрыта. В палату заглянула голова санитарки, в белой косынке. Лицо женщины я рассмотрел не сразу, оно пряталось в тени. Лишь присмотревшись, увидел знакомый хитрый прищур. Узнал Альбину Нежину. Из коридора доносились звуки шагов, голоса медперсонала. В соседней палате громко кашляли, сопровождая кашель жалобными стонами. «Не спишь?» – спросила королева. «Нет», – ответил я. Говорил вслух, не боялся потревожить соседей. Их храп заглушал все прочие звуки. В ближайшие часы мужиков не сможет разбудить и выстрел из пушки. Режим их сна я уже выяснил. Привстал, скривил губы, среагировал на боль в груди. Рана по-прежнему отзывалась жжением на резкие движения. Старался ее не беспокоить. но позабыл об осторожности при виде Альбины. Не ожидал, что настолько обрадуюсь приходу Нежиной. Сообразил вдруг, что все эти дни в больнице надеялся на ее новый визит. Я искренне радовался и появлением в палате Светы Пимочкиной. Комсорг проведывала меня почти ежедневно, но встреча с королевой обещала привнести в мою наполненную обыденностью и математикой больничную жизнь разнообразие. «Тогда вставай», — сказала Альбина, — «выходи». Она дождалась, пока я выйду в коридор, прикрыла дверь в палату. В этот раз ее коса не пряталась под халатом, висела вдоль позвоночника, слегка покачивалась. Я шаркнул по полу тапком, новым, еще одним подарком Пимочкиных, замер около стены, зевнул, хотя минуту назад сонливости не ощущал, наблюдал за Нежиной. Альбина взглянула в обе стороны коридора, перевела взгляд на меня, не увидел на ее лице улыбку, нахмуренные брови, плотно сжатые губы, полюбовался ее глазами. При тусклом освещении они казались темнее, чем обычно, но все так же блестели. Королева не схватил меня за руку, как тогда, в институте, хотя настрой у нее был похожий. Поманила меня рукой. «Идем», — сказала она. «Куда? Иди за мной, Усик», — сказала королева. «Не шуми и не отставай. Нам нужно поговорить». Глава 36. Нежина повела меня по слабо освещенным безлюдным больничным коридорам. Шла уверенно, целенаправленно и тихо, подобно призраку. Я шел за ней по пятам, но не поддался ее примеру. Шумел нарочно, волочил ноги, покашливал и шмыгал носом, чтобы звуками развеять мрачную атмосферу. Глазел по сторонам, на однотипные двери, на потрескавшуюся краску на стенах, на пятна на потолке. Все больше удивлялся увиденному. И раньше не считал лечебницы местом для веселья и развлечений. Не ожидал, что коридоры в советских больницах такие бесконечные и угрюмые. Невольно вспомнил по пути анекдот. Доктор сказал в морг, значит в морг, но не улыбнулся. Здесь, в больнице, подобные шутки меня не смешили, особенно в безлюдном коридоре после отбоя. Сосредоточил внимание на укутанной в белый халат Альбине Нежиной. Невольно сравнил ее со Светой Пимочкиной. Нашел в фигурах девушек массу незначительных отличий, причем не все они были в пользу королевы, но почувствовал и главную разницу между девицами. Стройным телом Пимочкиной мне нравилось любоваться, как красивой картинкой, а вот на Альбину Нежину хотел не только смотреть, желал прикоснуться к ней руками. «Расслабься, Димочка», — подумал я, — «здесь тебе не там». Взгляд, что изредка бросала на меня королева, никак не намекал на то, что моим эротическим фантазиям предстояло сбыться, точно не сегодня вечером, и убеждал, что под словом «поговорить» Нежина подразумевала именно разговор, как бы мое воображение не пыталось это оспорить. Прикинул, а что если, затуманенный математикой разум высчитывал вероятность того, что Альбина здесь и сейчас ответит мне взаимностью, нашел ее обидно незначительной, и все же себе признался, одно только присутствие королевы уже поднимало мне настроение. Нежина привела меня в тупик очередного коридора, толкнула ничем не примечательную дверь, щелкнула в комнате выключателем. «Заходи», — скомандовала она. «Вот так и пропадают мужчины», — подумал я, «поддаются на женские чары, и приходят непонятно куда и неизвестно зачем». Но спорить с Альбиной не стал, послушно переступил порог кладовки. Именно кладовки. Ничем иным это плохо освещенное помещение не казалось. Узкая комнатушка, пропахшая все той же карболовой кислотой. Пробежался по ней взглядом, бегло оглядел заставленные всякой всячиной стеллажи у стен, прошелся взглядом по исцарапанному паркету, взглянул на видавший виды стол под окном, увидел на столешнице эмалированный чайник с торчавшим из него кипятильником, современный вариант электрочайника. «Будем пить чай?» – поинтересовался я. Прошел по узкому проходу к столу, рассматривал на ходу банки, ведра, щетки, стопки картонных коробок и бумажных упаковок. Уловил запахи хлорки и спирта, без разрешения уселся на стул, почувствовал идущее от чайника тепло, воду в нем вскипятили незадолго до нашего прихода. «Будем», — пообещала Нежина, — «и даже блинами тебя накормлю, если захочешь». Она закрыла дверь на шпингалет, тяжело вздохнула, будто собиралась не чай пить, а показывать свои знания экзаменационной комиссии. Не заметил в ее глазах того радостного возбуждения, что видел во взгляде у приходившей в больницу проведать меня Пимочкиной. «Обязательно захочу», — пообещал я, и спросил, с чего вдруг такое внимание к моей персоне, и такая щедрость, показал рукой на чайник, чашки и большой газетный сверток, с блинами, вновь подивился своему аппетиту, плотно поел, прежде чем завалился спать, не больше часа назад. К больничному ужину добавил 5 пирожков и бутерброд с колбасой, но живот, при мысли о еде, уже жалобно постанывал. «Поддалась на уговоры нашего комсорга», — сказала Альбина. «Решила нанести тебе дружеский визит и заодно спасти тебя от голодной смерти. Так тебя Пимочкина ко мне отправила». Поймал себя на том, что разглядываю необернутую белой тканью девичью фигуру. Выглядела нежно в халате великолепно, а стоявший около окна газетный сверток. Альбина заметила мой интерес к свертку. Мне показалось, что он ее слегка успокоил. «Не понимаю, почему она пристала именно ко мне», — пожаловалась королева. Наблюдал за тем, как она чайной ложкой раскладывала по чашкам сухие чайные листья. «Проходу мне в институте не дает», — говорила Альбина. «Все уши прожужжало о том, что я обязана проведать больного товарища. И главное, пристала именно ко мне, не кому-то еще. Это потому что ты живешь рядом с больницей», — сказал я. «Кому еще сюда идти, если не тебе?» Нежно потянулась к чайнику, но ее рука вдруг замерла, не добравшись до обернутой тканью металлической ручки. Девушка посмотрела на меня, понял, что она обдумывала мои слова. Должно быть, раньше она смотрела на уговоры Пимочкиной под иным углом. «Об этом я не подумала», — призналась королева. Налила в кружке кипяток. По комнате поплыл чайный аромат, заглушил даже запашок карболки. «А о чем подумала?» — мысленно спросил я. «Было бы интересно послушать». Все же переключил свое внимание из газеты на шею Альбины, не без интереса разглядывал на загорелой коже точки родинки. Пробежал взглядом по плечам девушки, по груди, по рукам. «Мой тезка снова буянил?» — спросил я. Указал на посиневшие кровоподтеки на запястьях королевы. Гематомы выглядели свежими, еще не приобрели желтоватый ореол. Нежно поставила чайник, спрятала синяки под тканью халата. Бросила на меня недовольный взгляд, будто бы винила меня в появлении этих следов на ее коже. «Уже рассказали?» — спросила она, нахмурилась. Придвинула ко мне бумажный кулек с кусочками колотого сахара, такой нравился Могильному, пошапил с ним чай в прикуску. Бросила и себе в кипяток несколько белоснежных остроконечных осколков, потыкала в них ложкой. «Не медики, а сборище сплетниц», — сказала Альбина. «Так и знала, что кто-нибудь из этих старух обязательно распустит язык. Что они тебе наболтали? Что Сан Саныч поколачивает твою маму?» — ответил я, изредка. «Потому ты и подменяешь ее тут, в больнице. Вот как сегодня. Сладкий чай я не пил, ни в прошлой жизни, ни в этой. Считал, что сладость портит благородный вкус напитка, хотя нынешний советский чай не грех было бы испортить. Но кусок сахара бросил в рот с удовольствием, кусковой я ел, как конфеты. Как чувствовала, что это случится», — сказала нежно. «Подозревала, что тебе наговорят гадости о моей семье. Об этом я и хотела с тобой, Усик, поговорить». Я похрустел сахаром, запить сладкое не решился. Побоялся обварить язык, из чашки все еще валил густой пар. Смотрел, как Альбина прятала кровоподтеки на запястьях под рукавами. Отметил, что королева стыдилась этих пятен, особенно того, что их увидел посторонний. «А разве мне сказали неправду?» Нежно покачала головой. Я пожалел о том, что пока не обнаружил у нее индикатор настроения, подобный кончику носа Пимочкиной, который белел, когда Света злилась. Об эмоциях королевы пока мог судить только по ее взгляду, да и тот не спешил выдавать настроение своей хозяйке. «Правда или неправда, кого это волнует?» — спросила Альбина. «Если ты об этом, она показала мне свои руки, то это ерунда. К моей коже пальцем притронься, останется след», — заметила мой взгляд. «Да», — сказала Альбина, — «это эсэсовец меня схватил. Твой тезка, как ты говоришь, вцепился клешнями в мои руки, когда я хотел огреть его сковородой». Нежно сжала кулаки. «Все же разозлилась», — отметил я. Разглядывал Нежину, изучал ее мимику, жесты. Фигуру Альбины я рассмотрел давно, иногда в институте только тем и занимался, смотрел на изгибы тела королевы. А вот беседовать с Нежиной, как сейчас, раньше не доводилось, и ударило бы, если бы он сковородку не отобрал. Альбина хмурила брови, явно прокручивала в памяти свою стычку с сожителем матери, и не скрывала эмоций по ее поводу. На миг представил ее со сковородой в руках, занесенной для удара, подобно теннисной ракетке. Сцена оказалась впечатляющей. Невольно ухмыльнулся. Я не спросил, почему Нежина пыталась ударить маминого сожителя. Раз Альбина сегодня пришла на работу вместо матери, ответ был для меня очевиден. Я подул на кипяток, вдохнул запах чая, ухмылка потухла. Вспомнил, что в моем детстве, Родители величали подобный чай клопомором. Опять на маму руку поднял, сказала нежно. Когда-нибудь я убью этого эсэсовца. Можешь мне поверить, усик, рука не дрогнет. Почему эсэсовец? Спросил я. Почему не просто фашист или не гестаповец? Запоздало сообразил, что фильм «17 мгновений весны» еще не шел на советских экранах, да и не сняли его пока, насколько я помнил, хотя наверняка показывали другие фильмы, где фигурировала государственная тайная полиция нацистской Германии. Это мои дети уже с трудом понимали разницу между гестапо и военизированными формированиями национал-социалистической немецкой рабочей партии, а в 70-м году в подобных вещах, наверняка, разбирались даже пионеры. Нежина подтвердила мою догадку, не переспросила, о ком я говорил, потому что СС, сказала она, это аббревиатура от его имени отчества, Сан Саныч, можешь мне не говорить, усик, что правильно говорить, Александр Александрович, знаю, не малограмотная, но этот алкаш сам себя величает Сан Санычем, да и мы с мамой привыкли его так называть. Нежина выдержала паузу, будто над чем-то задумалась, чуть склонилась вперед, позволив бортам халата разойтись в стороны, вновь напомнил себе, что Альбина всего лишь на полгода старше Пимочкиной. Нежиной в начале января исполнилось 18 лет, Свете предстояло дожидаться совершеннолетия еще 5 месяцев. Но, по сути, они обе еще сопливые девчонки, если сравнивать с моим настоящим возрастом, и мне не следовало проявлять интерес к ее телу. Но интерес от этих мыслей не исчез. Я пялился на открывшееся мне зрелище без особого стеснения. «Да и не буду я его называть Александром», — сказала королева. «Папу так звали, а этот эсэсовец никогда для меня Александром Александровичем не станет. Я, кстати, Иванович», — поднял взгляд, взглянул Альбине в лицо. «Что, мое фя, усик Александр Иванович?» — сказал я. «Это так, просто к твоему сведению говорю, чтобы ты понимала, что я не эсэсовец». Альбина посмотрела мне в глаза. «Я и не считаю, что ты такой же, как СС», — сказала она. «Больше так не думаю. Я поразмыслила над твоими доводами, теми, что ты мне привел у меня дома. Пришла к выводу, что ты во многом прав». Она вздохнула, устала. «Я не должна была проецировать на тебя свои чувства к маминому любовнику. Ведь действительно тебя совсем не знаю. Так что прости, усик». Альбина не прикоснулась ко мне, как сделала бы сейчас на ее месте Пимочкина, и даже не придвинулась ко мне ближе, выдерживала все ту же почтительную дистанцию между нами, будто боялась, что я могу распустить руки, и не напрасно. Мелькали у меня подобные мыслишки, изучала мою реакцию на ее слова, молчала. Я демонстративно пожал плечами, мол, фигня вопрос, с кем не бывает, нужно было раньше перед тобой извиниться, сказала Альбина, но не решилась объясниться с тобой тогда, перед экзаменом, ну а потом каникулы. Нежина повела плечом, полы халата снова чуть разошлись, подкинули в пламя моего воображения дровишек, намагниченный взор соскользнул с лица девушки, опустился ниже, мелькнула мысль о том, что Нежина намеренно меня дразнила, но я допускал и такой вариант, она попросту не видела во мне мужчину, потому и не следила за проделками халата, не видела в том надобности, такое допущение слегка охладило мой пыл, приструнило воображение. «Мнимая единица отображает неопределенный интеграл», выругался математическим языком, разгоняя неуместные фантазии. «Об этом ты и хотела со мной поговорить?» — спросил я. Задумался о более приземленных вещах, покосился на газетный сверток. «Не совсем», — сказала королева. «Точнее, не только об этом. Хотела кое о чем тебя попросить. Я весь внимание. Не дождался, пока Нежина предложит мне блины», потянулся за ними сам. Альбина никак не отреагировала на мои действия, словно вовсе не заметила мое самоуправство. «Сейчас счастливые времена, нет полиэтиленовых пакетов», — подумал я. «Счастливое время для природы и несчастное для людей. Зато находится применение для огромного количества периодических изданий, несвежая пресса получает в СССР вторую жизнь, и не только на гвоздике в туалете». Под несколькими слоями газеты «Советская Россия» я обнаружил пропитанные жиром листы ученической тетради, в клеточку. Развернул их, достал сложенный в четверо румяный блин. «Усик, ты не должен никому пересказывать все то, что услышал обо мне и моей семье здесь, в больнице», — сказала Альбина. «И о том, что видел у меня дома, тебе тоже не следует говорить ни в институте, ни в общежитии». «Почему?» «Потому что я тебя об этом прошу». Королева улыбнулась, будто электрическим разрядом подстегнуло ритм сокращения моей сердечной мышцы. От взгляда нежной у меня забурлили в крови гормоны, по коже побежали мурашки. Захотел придвинуться к девушке ближе и даже позабыл попробовать блин, что поразило меня больше прочего. Я окунул в горячий чай язык, остудил ожогом на кончике языка собственные желания, вспомнил, что собирался есть, и затолкал блин в рот целиком, будто побоялся потерять его, как ворона сыр. Подумал, что если бы Альбина посмотрела на меня так же раньше, я бы не гадал, почему за ней увивались стайки поклонников. Спросил, и что я получу за молчание, кроме блинов, разумеется. Придвинул к себе газету, взял с нее сразу два блина, на всякий случай. Заметил, что улыбка королевы угасла, будто задули огонек свечи. Даже в комнате от этого стало мрачнее прежнего. Нежно смотрела на меня уже без прежней теплоты, но и без угрозы, задумчиво. Я вновь ощутил себя прежним Александром Усиком, которого Альбина не баловала улыбками. Вновь почувствовал аппетит. Бурление в крови успокоилось, не отвлекало от еды. Продолжил поедать блины, пока их не отобрали. Дожидался ответа на свой вопрос. Прикидывал, что именно хотел бы услышать. «Что ты хочешь, Усик?» — спросила королева. Развел руками. «Хочу квартиру в Москве с видом на Красную площадь», — ответил я. «Новенький ГАЗ-13 «Чайка», желательно черного цвета, и место в политбюро». «Я серьезно спрашиваю, ты думаешь, я шучу?» Посмотрел на блины, прикинул, какой съем первым. «Что ты рассчитываешь получить за молчание?» — спросила Альбина. «Кроме блинов, кроме блинов, хочу, чтобы ты ответила на парочку моих вопросов», — сказал я, — «и пригласила меня на чай, к тебе домой, в первые же выходные, после того, как меня выпишут из больницы». «Ко мне домой?» — переспросила нежно. Я молча кивнул, потому что вновь затолкал в рот блин. Позволил Альбине наблюдать за процессом поедания ее выпечки. Специально не чавкал, если только не намеренно, все же пока не полностью искоренил эту привычку комсомольца. Всем своим видом показывал, что восхищен кулинарным талантом королевы. «Послушай, Усик», — сказала Альбина, — «а может, ты не солгал тогда в милиции? Может, ты действительно в меня влюблен? А может, я не солгал, действительно хотел подловить тебя с нашим завкафедрой?» — сказал я. «Потому что я злой и коварный человек, который отчаянно желает разболтать все твои секреты». Нежно одарила меня укоризненным взглядом. «Роман Георгиевич очень хороший человек, он был другом моего папы. Это мешает ему в тебя влюбиться?» «Усик, не говори ерунду», — сказала Альбина. «Роман Георгиевич порядочный человек. К тому же, он влюблен в мою маму, не в меня. 2 года назад он даже делал маме предложение, но та предпочла этого эсэсовца». Она поморщила нос. «Это Роман Георгиевич уговорил меня учиться в горном институте, когда я решила не уезжать в Москву», — сказала королева, — «и помог подготовиться к поступлению. Я прикинул возраст нашего заведующего кафедрой. По всему выходило, что Роман Георгиевич значительно моложе меня, того меня из будущего. И раз уж я нет-нет, да и посматривал на комсомолку нежену плотоядным взглядом, то почему бы завкафедра не сменить направление вектора влюбленности с матери на дочку? Тем более, что нежена младшая пока вольная птица». Вот не верил я, что в голове у заведующего кафедрой горного дела при виде королевы не появлялись в голове пошлые мыслишки, как у меня. Или этот, лет 40 ему, холостяк дожидался Альбининого совершеннолетия? «Вы привлекательны», — процитировал я министра-администратора из пока не снятого фильма «Обыкновенное чудо». «Я чертовски привлекателен. Чего зря время терять? Что ты несешь, Усик?» Я осторожно отхлебнул из чашки. Вкус чая меня неприятно впечатлил. Едва сдержал желание сплюнуть напиток на пол. «Я выдвинул тебе, нежно, свои условия, простые и конкретные, и все еще не получил на них ответ. Жду, пока не закончатся блины». «Какие ответы ты хочешь от меня получить?» — спросила Альбина. «Это значит, что в гости ты меня пригласила на чай?» — сказала нежно. «Разумеется. Часиком к 5, хорошо». Я улыбнулся. «Но не рассчитывай ни на что, кроме чая», — сказала королева. «Выпьешь чай и уйдешь». «Договорились?» — встретился с ней взглядом. «Что, и блинов мне к чаю не предложишь?» «Не предложу», — пожал плечами. «Ладно», — сказал я, — «к чаю принесу с собой». Сцапал с тетрадного листа очередной блин, но не спешил отправлять его в рот. Повертел его в руке, будто примерялся, как с какой стороны откусить. Но потом вздохнул и положил блин на газету. Все же и у моей прожорливости был предел. Отодвинул от себя чашку, откинулся на спинку стула, заставил ее тоскливо скрипнуть. Веса моего прошлого тела этот стул не выдержал бы, рассыпался бы под ним в щепки. «С первым условием разобрались», — сказал я. «Ну а теперь вопросы». «Спрашивай», — сказала Альбина. «Блины я не доел, но унес с собой в палату. Посчитал их частью сделки с королевой. Альбина проводила меня до хирургического отделения, побоялась, что заблужусь в больничных коридорах. Напоследок удостоверилась, что я намерен исполнить данное ей обещание, помалкивать о ней в институте. Заверил, что выполню свою часть договора, но и в полной мере стребую с нее плату. Обязательно нагряну к ней в гости, только, чтобы выпить чаю, разумеется». Прикрыл дверь, завалился на кровать. Сонливость пока не возвращалась. Я смотрел в потолок. Под аккомпанемент из двух голосовых храпа обдумывал то, что рассказала о себе Нежина. Моим главным вопросом к Альбине был, откуда дровишки. Хотел понять, почему сложившийся у меня в голове образ королевы не соответствовал тому, что я видел у Нежиной дома, и узнал из ходивших по больнице сплетни о ее семье. Ведь поначалу всерьез считал Альбину дочерью богатых родителей, потом прикрепил к ней ярлык содержанки. Вот только факты сбивали с толку, и я бы не обращал на них внимания, если бы временами не строил относительно Нежиной планы. Да и больничная скука помогла разыграться любопытству. Вот я и воспользовался случаем, чтобы выведать тайны королевы. Тайны Альбины Нежиной оказались более прозаичными, чем я воображал, подыскивая на них ответы. Ответы Альбины понравились мне больше, чем версии с любовниками и с богатыми родственниками, и даже вынудили меня устыдиться собственного любопытства, совсем чуть-чуть. Та атмосфера, что я застал в квартире Нежиной, полностью соответствовала нынешнему благосостоянию ее семьи. Мама Альбины работала санитаркой, отец трудился на шахте, был начальником участка, пока 5 лет назад не пропал бесследно, поехал на рыбалку и не вернулся. Тамара Нежина ждала мужа 3 года, потом сошлась с Сан Санычем кузиным. Альбина надеялась на папино возвращение, не верила, что тот умер, ведь за 5 лет так и не нашли ни тело, ни мотоцикл. Жалела мать, согласна была, чтобы та вышла замуж за папиного друга Романа Георгиевича, когда Александра Нежина по закону признали умершим. Но Тамара Нежина выбрала себе другого спутника по жизни, с ног до головы покрытого татуировками кузина. Маминого сожителя Альбина не взлюбила. Сразу после того, как тот впервые напился и избил ее мать, уговаривала маму прогнать бандюгу. Но Тамара и слушать о подобном не желала, терпела побои и унижения. Сан Саныч работал в магазине грузчиком, а по вечерам пропивал свой заработок, тратил на спиртное и деньги сожительницы. Потом стал продавать купленные еще Альбининым отцом вещи, ковры, телевизор. Королева призналась, что временами в их семье не оставалось средств даже на хлеб. Тогда им на помощь приходил тот самый Роман Георгиевич. Тамара Нежина занимала у него деньги, но Альбина сомневалась, что ее мама возвращала папиному другу долги, тот никогда и не требовал возврата. Я узнал, что королева окончила школу с золотой медалью, мечтала поступить в МГУ на факультет журналистики, но в Москву Альбина не поехала. «И как бы я бросила маму одну с этим эсэсовцем», — сказала она, — «да и на какие средства я бы там жила? Думаешь, я ношу эту косу от хорошей жизни?» Я узнал, что Нежина отрастила волосы вовсе не для того, чтобы выделиться, как считали ее сокурсницы. У Альбины банально не было средств, чтобы посещать парикмахерскую. Богатый гардероб девица имела исключительно благодаря проживавшей с ней по соседству пенсионерке. Та раньше работала швеей и обучила Альбину рисовать выкройки, кроить ткани и обращаться со швейной машинкой. У соседки имелась настоящая старинная Зингер. Изольда Матвеевна приносила старые вещи из сундуков своих подруг, рассказывала Нежина. «Мы их перекраивали, шили вполне приличную и современную одежду. Я и теперь этим занимаюсь. Не за деньги. Я не спекулянтка. Перешиваю вещи для других, взамен мне оставляют ткани. Я и маму так одеваю, и себя, быстро и экономно. Вот только позавчера перешила для приятельницы Изольды Матвеевны пальто. Та оставила мне пару старых плащей. Я прикинула, получится замечательная обновка на весну. Все эти больничные сплетницы языки проглотит, когда увидит его на моей маме. Вот такие пирожки с капустой», — подумал я. Представил, как радостно злословили бы первокурсницы горного института, проведая они историю Нежиной. Так и слышал те шепотки, что подобно ветру проносились бы по коридорам главного корпуса. «Живет в одной квартире с алкашом, работает вместо непутевой мамаши, донашивает старушечьи вещички». Прекрасно представлял, какими злыми бывали люди, особенно к тем, кому завидовали. Вспомнил, как говорила Оля Фролович, наша королева из кожи вон лезла, чтобы показать, какая она умная, лучше нас. Даже экзамены ради этого сдала на пятерки. Кто бы поверил, что королева, как и я, стала отличницей, только ради повышенной стипендии. Вспомнил условия, что выдвинул Альбине в обмен на молчание. Мелькнула мыслишка, что нужно было добавить к ним поцелуй, получилось бы в стиле настоящего злодея. Воспользовался трудностями девицы, отбросил эту идею. Уж очень по-разному мы с Нежиной восприняли бы этот поцелуй, ведь для меня он был бы всего лишь поцелуй, а для нее, сроднее изнасилованию. Но все же подумал, согласилась бы, ведь решилась же она пригласить такого мерзкого и злого меня к себе в гости. Рассчитывал заглянуть к королеве на чай уже 14 или 15 февраля, вот только в пятницу 13 меня не выписали. Оба моих соседа отправились по домам, пожелали мне скорейшего выздоровления, а батеньку Сашу Усика лечащий врач приземлил обратно на койку, заявил мне, что о выписке думать рано, что хочет за моим здоровьем еще понаблюдать. Поведение врача мне совершенно не понравилось, потому что больничные стены давно надоели. Заподозрил доктора в желании подстраховаться, залечить мне все, вплоть до плоскостопия. В первых же числах Нового года Светиного отца все же назначили на высокую должность в Зареченском горкоме КПСС. Об этом мне сообщил Пашка Могильный, потом его информацию подтвердила и Пимочкина. Я не исключал, что именно разговор главного врача 5-й городской больницы со Светиным отцом стал причиной повышенного внимания к моей персоне со стороны докторов. Те решили не рисковать со скорой выпиской, продержали меня под наблюдением ровно месяц. Заветный билет на свободу я получил лишь в четверг 26 февраля, когда готов был на стену лезть от скуки и от математики. В день выписки моих первых соседей по палате Света Пимочкина принесла новую стопку литературы, той же направленности, что и первая, уже прочитанная мной партия. Библиотечных печатей я на страницах не увидел. Света сообщила, что книги принадлежали папиному знакомому. Я взглянул на название научных трудов, заподозрил, что отец Пимочкиной ограбил библиотеку академика, а то и нескольких академиков. Простые смертные дома такие книги не хранили, попалась даже книга на английском языке, пришлось освежать знания из прошлой жизни. Все эти научные труды я до выписки прочел, но они не улучшили мое душевное состояние. Больше других моему возвращению в общежитие порадовалась вахтерша. Женщина потребовала, чтобы я спустился к ней вечером поболтать за жизнь. Пообещал выполнить ее просьбу. Взглянул на обновленные плакаты на стенах около вахты, с лозунгами в честь грядущего столетнего юбилея Ленину. Поднялся в свою комнату. Аверина и Могильного там не застал. Поэтому первым делом заглянул в чемодан, проверил сохранность свертка с обрезом, тот выглядел нетронутым. Дал себе зарок почистить оружие, ведь через полторы недели, 8 марта, собирался им воспользоваться. Глава 37. Город, интерьеры помещений, общежития и главного корпуса института изменились, пока я лежал в больнице. Эти изменения бросались в глаза. Вождь мирового пролетариата и раньше не выпускал меня из вида, смотрел с портретов и с плакатов. Теперь же он утроил усилия. Изображения Владимира Ульянова взирали на меня с фасадов домов, с вымпелов победителей соцсоревнований в магазинах, с плакатов внутри института, и даже со стен газеты около входа в каморку вахтеров. Я подозревал, что до 22 апреля количество ликов вождя вокруг меня будет лишь увеличиваться. И даже сам временами прикидывал, куда еще возможно приткнуть очередной флаг, портрет или баннер. К празднику всесоюзного, а может и мирового, значения страна готовилась и в прошлом году. Но после Нового года подготовка ко дню рождения вождя мирового пролетариата многократно усилилась. Ее отголоски проникали даже за больничные стены. Предстоящий праздник обсуждали врачи и больные, появлялись в больничных коридорах новые плакаты с патриотичными картинками и слоганами. Ну а за пределами больницы подготовительная суета окружила меня со всех сторон. В салонах автобусов и на автобусных остановках обсуждали всяческие соцсоревнования. Студентов напрягали подготовкой к концертам, меня сия участь миновала благодаря ранению и неокрепшему здоровью. Слово «Ленин» уже зимой звучало в Зареченске отовсюду. Я убедился в этом еще по дороге из больницы, а уже на следующий день, когда вошел в главный корпус института, даже не удивлялся, что количество ликов вождя на стенах многократно увеличилось. Пашка и Слава обсуждали свое участие в праздничных мероприятиях, в честь юбилея Владимира Ильича, уговаривали меня составить им компанию в праздничных забегах, еще бы на марафон меня после больницы позвали. Рассказывали, какие роли получили в театральных постановках, оба изображали революционеров, соратников вождя, агитировали посетить вместе с ними множившиеся, как грибы после дождя, патриотические фильмы. Я невольно подумал, что пуля найденного револьвера, подобно руке провидения, защитила меня от всей этой всеобщей истерии и суеты. В ответ на предложение участвовать в том или ином мероприятии я хватался за сердце, закатывал глаза, изображал страдания от боли и печаль, больше всего донимал меня предложениями и требованиями староста, пытался спихнуть проблемы со здоровой головы на больную. Я ни от чего не отказывался, но тоскливо вздыхал и с готовностью обещал, как только, и если, как только почувствую себя лучше, обязательно взвалю на себя общественную нагрузку. Если в ближайшее время не случится ухудшение здоровья, подумаю об участии в «Учиться и учиться, и учиться». В и «Ленин», прочел я на плакате около кабинета, где мне снова предстояло встретиться с любимым преподавателем, Виктором Феликсовичем Попеленским. Четверг стал первым для меня учебным днем в новом году, и начинался он с практического занятия по высшей математике, что я не посчитал плохим предзнаменованием. И без того уже несколько недель в голове вертелись математические символы и понятия, спасибо Пимочкиным. Вытеснять их из головы лучше всего получалось, воскрешая в памяти пятнышки родинок на шее Альбины Нежиной, мыслями о еде и размышлениями о том, на чем сосредоточу свои усилия, когда утром 8 марта застрелю рядом с шахтой юбилейного маньяка с молотком. «Готовься, Сашок», — сказал Могильный, — «сейчас и тебе перепадет от Феликса на орехи». Он по привычке занес руку над моим плечом, но вспомнил о моем ранении и пригладил ладонью рыжие волосы на своей голове. Около аудитории наша троица стояла обособленно от других групп студентов, я, Могильный и Аверин. Еще вчера Пашка мне сообщил, что Пимочкина так и не простила старосту, общалась со Славкой подчеркнуто официально. И если я свою вину за тот спор искупил кровью, то Аверину пока не помогали ни подарки, ни комплименты, ни печальные вздохи. Света Пимочкина оказывалась принимать его ухаживание и не проявляла в отношении него дружеское участие, отчего страдал и Могильный. Ему приходилось в институте довольствоваться нашей компанией, обмениваться с Фролович лишь взглядами. Я уже сделал для себя вывод на основании событий вчерашнего вечера. Мои вечерние посиделки в одиночестве закончились, Могильный теперь уходил в первый корпус один, староста ему компанию в это не составлял. Исключением были лишь дни, когда оба моих соседа с повязками на руках шли на патрулирование улиц. Павел все же сделал Ольге предложение. Об этом мне еще в больнице рассказал и он сам. И подробно, фонтанируя эмоциями, поведала Света Пимочкина. Пусть она и не присутствовала при том историческом событии, но знала от Фроловича о нем все, вплоть до мельчайших подробностей. Свадьбу назначили на июль. Меня и Аверина Паша заранее на нее пригласил, хотя пока не огласил точную дату и место проведения мероприятия. «Да пусть Феликс клоунадничает, мне не жалко», — ответил я Могильному, махнул рукой. «Все первое полугодие донимал меня своим бздарь. У меня теперь иммунитет на его шутки, лишь бы потом пятерку на экзамене поставил. Все остальное — ерунда». Встретился взглядом с Виктором Феликсовичем Попеленским, понял, что мое возвращение в институт сделало счастливым как минимум одного человека. Феликс приподнял подбородок, указал на меня своей козлиной бородкой, улыбнулся, выставив на показ желтые от никотинового налета зубы. На миг мне почудилось, что доцент бросится меня обнимать, но либо я ошибся, либо Попеленский сдержал свой радостный порыв. Нашу с математиком встречу заметили многие стоявшие в коридоре студенты, замолчали, ожидали, чем она завершится, но вскоре поняли, что праздник только начался. Феликс решительно шагнул в аудиторию, велел студентке, рванувшей к парте около преподавательского стола, найти себе другое место. «Здесь будет сидеть студент Усик», — объявил он. Я кивком головы поблагодарил доцента за оказанную честь, разложил на столешнице свои вещички. Подумал, что ни к одному предмету не готовился так тщательно, как к высшей математике. Одних только книг по математическим наукам прочел за прошедший месяц с центнер весом, а сколько мусолил в голове собственных теорий, так и вообще не взвесить и не сосчитать. Останься я в больничной палате еще на месяцок, точно бы стал разговаривать исключительно с использованием цифр и формул. Не однажды за время болезни с тоской вспоминал лекции по истории КПСС. Вот чего не доставало мне перед отбоем, парочки глав, написанных в ровном, убаюкивающем стиле, да и королева мне после чтения лекций снилась чаще, чем после математики. Попеленский подозвал к себе комсорга, в этом полугодии, не старосту, велел Свете переписать на доску задание. Пимочкина взяла с преподавательского стола мел, улыбнулась мне, и крупным, но далеко не каллиграфическим почерком принялась выводить на поверхности доски математические символы. Я следил за движением ее руки, вдруг подумала королеве, нежно поздоровалась со мной и сегодня, ничем не выделила меня среди массы студентов, не улыбнулась, но и не хмурила при виде меня брови. Полюбовался очередным ее нарядом, не новым, в нем она уже приходила в институт месяц или два назад, но всеми подзабытым. Подумал, что Альбине следовало бы учиться не на горном факультете, а в институте легкой промышленности, существуют же сейчас такие. Усик, обратился ко мне Попеленский, отвлек меня от размышлений. «Слушаю вас, Виктор Феликсович. На доску не смотри», — сказал доцент. «Ты же не думал, что я буду требовать от тебя знания изученной нами в этом году темы?» «Я справлюсь, Виктор Феликсович», — ответил я. «В больнице я ознакомился с конспектами лекций, смотрел на те примеры, что выводила Пимочкина, не замечал в них ничего примечательного. Простейшие задания, навевавшие скуку. Не помню, чтобы решал похожие в прошлом, но наверняка решал, ведь это для меня не первое обучение на первом курсе института, но понимал, что найду ответ к заданию раньше, чем комсорг перепишет с листа бумаги на доску следующее. А для того, чтобы подробно расписать свой ответ для Попеленского, потрачу не больше пары минут. Придвинул к себе тетрадь, не поспевавший за моими мыслями рукой переносил всплывавшие в воображении цепочки математических символов на бумагу. Справился с первым примером, когда вновь услышал слова Феликса.